богатство. По этой причине красавицы богини прислуживают недоноскам, к тому же одноглазым. Именно по этой причине столько женщин, и простушки, и умницы, и невежественные, и образованные, и даже женщины с прошлым любили меня, и все еще любят меня, и будут любить всегда. И это очень хорошо, это прекрасно. Я так люблю их, так люблю, так люблю. О, как я вас люблю! Я живу только для вас, потому что вы существуете на свете. Я живу для каждой из вас и для всех вас, всех. Это только головокружительное кратное каждой. Да, но в это время женщины на работе, то есть одинокие женщины. Одинокой женщине приходится пахать, к тому же одинокая. Это означает, что у нее на шее ребенок, а бывший муж платит алименты только тогда, когда полиции удается его поймать. Но только полиция в таких случаях не торопится. Вдруг меня осенило. Я устроюсь в какой-нибудь бистро, как это делали Сартр, Бувуар, Альфонс, Алле и все эти знаменитости, которые, как нам внушают по телевизору, подтверждая это старыми фотографиями, могли родить свои шедевры только в своем привычном кафе, сидя за своим привычным столом. Вдохновение посещало их только здесь, среди шумных разговоров и снующих туда-сюда гарсонов. Это вызывает восхищение, это доказывает, что они были общительными, человечными, жили в гуще настоящей живой жизни, что они любили людей, иными словами. Это публике нравится. Но у меня нет на примете ни одного бистро, ни одного бара во всем Париже, где бармен был бы со мной на «ты» и называл меня по имени. Я не любитель кабаков, к тому же. Бистро бегут от баб, в первую очередь от своей, чтобы оказаться среди мужиков, бесконечно трепаться о гнилом лете, о такой же политике, зная, что все это ерунда и обсуждается только для создания шума, приятного шума голосов мужчин, чувствующих себя в безопасности вдалеке от жен, от ребятишек и от всех этих проблем, пахнущих луковым супом. А я захожу в забегаловку в любое время, там, где настигнет меня жажда или малая нужда, или же необходимость позвонить. Не для того, чтобы сбежать от женщин. Это уж точно, если бы существовали бистро только с женщинами, уж там бы я, будьте спокойны, стал бы самым заядлым завсегдатаем. Когда я читаю рассказы о борделях былых времен, славных маленьких семейных борделях с салоном-кафе, с механическим пианино, красной плюшевой мебелью и маленькими кружевными салфетками, чтобы бриллиантин не пачкал плюша, и с этими славными шлюхами в нижнем белье, в черных чулках, подвязках и во всей прочей сбруе, с роскошным запахом самки, смешанным запахом пачули и пота подмышек, тогда не брили подмышек, я почти завидую сифилису Мопассана. Литературное кафе находится где-то в Сен-Жермен-де-Пре. Это всем известно. Но такие места не для меня. Я слишком робок. Нужна непринужденность. Надо иметь к этому вкус. Они все знают друг друга. А как же иначе? Все лауреаты Гонкуровской премии или премии Французской академии, по крайней мере, или журналисты типа Пиво, Гарсена, Пуаро, семья, одни только знаменитые физиономии, которые видишь по телеку. А ты как дурак, тебя никто не знает. Ты никого не знаешь, у тебя нет никого, кому бы ты мог небрежно махнуть рукой. Ты говоришь себе, ну и что? берешь самого себя за шкирку,